Сидящиеся располагались за столом таким образом, что рассмотреть прочих собравшихся без дополнительных усилий было невозможно. Члены этой ассамблеи обращались не друг к другу, а всегда как бы только к окровавленному распятию, которое видели перед собой. И если остальные слышали сказанное, то потому лишь, что так было угодно учителю, безмолвствовавшему на кресте. В этой комнате, само существование которой было тайной для простых смертных, союз святого Пия V ныне держал совет, собравшись в 3603 раз со дня своего основания. Лишь один участник совета, занимавший место справа от пустого трона, сидел, положив на стол неприкрытые рукавами пухлые руки, и когда он встал, на одной из них сверкнул темно-зеленый драгоценный камень. Машинально разгладив стихарь на внушительном животе, обладатель перстня заговорил. «Братья мои, три внешних вопроса, которые мы уже обсуждали, ныне снова привлекли наше внимание. Есть и четвертый внутренний вопрос, и он мучителен для каждого из нас». Эти слова были встречены молчанием. Все ждали продолжения. По просьбе кардинала-префекта конгрегации мы занялись той маленькой проблемой, что недавно возникло во Франции в Бенедиктинском аббатстве, находящемся под весьма строгим надзором. Итак, вы поручили мне разобраться. Что ж, я имею удовольствие сообщить, что проблема решена. Монах, чьи высказывания вызвали наше беспокойство, отныне не сможет вредить Святой Католической Церкви. Один из присутствующих почти неприметно приподнял сложенные руки в знак, что хочет говорить. «Вы хотите сказать, что он был устранен?» «Я не употреблю этого слова, ибо оно offensivum oribus nostris, оскорбительно для наших ушей, латынь. Возвращаясь в свое аббатство, он случайно выпал из поезда и умер на месте. Французские власти пришли к заключению, что он покончил с собой. Итак, я прошу вас помолиться за него». Самоубийство — ужасное преступление перед лицом Творца. Брат ректор, стоило ли обращаться за помощью к иностранному агенту, чтобы устроить все это? Этого палестинца я встретил в Каире много лет назад. С тех пор он не раз доказывал свою надежность. В данном случае его интересы совпадали с нашими, и он это прекрасно понял. В помощь себе он привлек своего старого знакомого, израильского агента. Люди из Хамаса и Моссада отчаянно враждуют, но, когда нужно, они могут выступить единым фронтом против общего противника. И сейчас это было нам на руку. Важен только результат, достичь которого мы должны решительно и быстро. Я гарантирую, что оба агента будут молчать. Они получили хорошее вознаграждение. Вот именно, несколько тысяч долларов. Внушительная сумма. Такие траты впрямь оправданы? На этот раз ректор повернулся к тому, кто задал вопрос. «Брат мой, эта сумма просто смешна в сравнении с выгодой, которую она может принести. Я полагаю, можно говорить не о тысячах, а о миллионах долларов. Если все сложится так, как задумано, мы, наконец, получим средства, необходимые для осуществления нашей миссии. Помните, как внезапно разбогатели тамплиеры?» Так вот, у нас есть надежда припасть к тому же источнику, и мы сможем добиться успеха там, где они потерпели поражение. А что с плитой в Жерменье? Я к этому и веду. Это открытие прошло бы незамеченным, если бы отец Андрей не проведал о нем лишь потому, что его аббатство расположено по соседству. Он отправился туда и первым прочел надпись, о которой мы знаем из архивов ордена тамплиеров. Ну, об этом вы уже говорили. Когда отец Андрей был в Риме, из его слов стало понятно, что он уловил некую связь между теми разрозненными сведениями, которыми обладал. Все это очень опасно, и неизвестно, к чему может привести. Наш союз основан святым папой Пием V, ректор поклонился пустому трону, именно за тем, чтобы не позволить ни малейшему пятну или даже тени коснуться памяти и образа учителя. И он поклонился распятию. Любой, кто пытался даже помыслить об этом, был уничтожен. чаще всего вовремя, но иногда слишком поздно, и это порождало чудовищные беспорядки, причиняло немало страданий. Вспомните Оригена, Ария или Нестора, многих других. Мои люди сделают все необходимое. Плита из Жерменьи будет надежно укрыта от чужих взглядов.